«Я вас понял, мой лорд». Рабастан начал творить заклинание, которое считывало с голограммы параметры. В дальнейшем создаст путеводное заклятие, которое будет сканировать площади и искать совпадения. «Осмелюсь спросить, мой лорд, а зачем такие сложности? Может, оглушающие чары и в подвал ее, чтобы не бегать за материалом для оборотки далеко, или послать домовика?» «Вообще-то, он прав, но держать в подвале женщину Макглу негативно скажется на моральном состоянии Лили Поттер. Держать в другом месте, так тогда поймут, что она не настоящая. А слать домовика, вдруг этот идиот напортачит или проговорится? Можно, конечно, идти самому, но хочется отдохнуть, расколдовать Лили, да и после событий последних часов на подвиги не тянуло. Послать еще кого-то? Лестринджи, мои самые верные слуги. Лестриндж старший, он в возрасте, глава рода, больше командующий и мозг. Не ему 20-летних девчонок искать. Кроме того, он учился вместе с Ридглом и может сказать, что это не похоже на меня. Рудольфус, муж Беллатрисы, чистокровный маг, подглядывает за девчонками-неволшебницами. Белла его открутцатит. Да нет, пожалеем его. Белла, она со странностями, заскоком на томе. Это хорошо, но вдруг она убьет соперницу? Мне-то все равно, но Лили будет пить оборотное зелье с волосом трупа. Не сработает. И боль получит. Так что я уверен, я сделал правильный выбор. Мало ли какие хобби у неженатого молодого чистокровного мага, может, он жертву для ритуала ищет. Я ценю слуг с инициативой, но сейчас надо сделать именно так, как я сказал. Закончишь, сообщишь по метке, и жди меня с выполненной работой в поместье Лестринджи. Рабастан кивнул и с хлопком исчез. Мало ли какие требования для ритуала или эксперимента, после крылышек насекомых, собранных в полнолуние для зелья, магов трудно удивить. «Габи, позвал я эльфа, что новый хозяин хочет от Габи? Приведи дом в порядок, найди для меня книги про растения, гербологию и домоводство, и литературу про домовых эльфов. Также у тебя важная миссия – рассказать мне о магии домовых эльфов и попробовать меня научить. Но это позже, сначала я закончу одно дело, потом отдохну. Сделаю, новый хозяин. Я аппарировал во второй дом. Здесь будет жить Лили. Тани, позвал я, что новый хозяин хочет от Тани. Здесь будет жить ведьма с ребенком. Заботься о них, приноси все необходимое. Только учти, они особые, сильно охраняемые гости. Им запрещено выходить отсюда, кроме моего прямого приказа. Исполняй их просьбы в пределах разумного. Если в доме есть что-то по темной магии, книги или опасные артефакты, пленники, перенеси в мой второй дом, где хозяйничает Габи. Да, хозяин, зачем я планирую так возиться с Лили и ее сыном? Пророчество. Я опасаюсь действовать, не зная его целиком. Держать их с собой трансфигурированными, долго, вредно для них. И я вообще-то воюю, их может настигнуть шальное заклятие. Так что они мне нужны живые и здоровые, до обретения полного текста. Отпускать их глупо, где их потом искать? Инсценировать смерть и спрятать у себя – хороший выбор. Почему не спрятать в подвале Лестринджи? Пойдут слухи, что лорд щадит грязнокровок. Да и какой-нибудь отморозок может порезвиться со смертельным результатом для них. А живые и здоровые они полезней, можно будет попробовать дотянуться до имущества Поттеров. Кроме того, Северус попросил ее оставить живой. Нужно понять, насколько она ему дорога и можно ли его ей шантажировать. Сразу отдать ее Северусу глупо, он просил пощадить, я пощадил, а передам за доказательство верной службы. Да и потом, где небогатый полукровка будет ее прятать? В преподавательских комнатах Хогвартса, а спрятать ее для меня нетрудно. Дом и домовика я позаимствовал у Лестринджи, а несколько минут колдовства для меня мелочи. Дом был обычным двухэтажным коттеджем, немного больше того, где жила Лили. Тут не было детской. Зайдя в одну из комнат, я начал колдовать, вербально, палочкой, создал детскую мебель и игрушки, к зеркалу прикрутил чары связи. Насколько я понял, колдовать можно просто усилием воли. Палочка является одновременно усилителем и концентратором, то есть можно закрутить шуруп пальцами, а можно отверткой. В роли отвертки выступает палочка. Заклинания можно творить невербально или проговаривать, но со словами и правильными жестами затраты энергии меньше. Сейчас, например, скорость, с которой я тратил энергию, была меньше, чем та, с которой я восполняю ее. Надо было идти в дизайнеры, а не в темные лорды. Минуты через две детская была готова. Я достал из карманов статуэтки Лили и Гарри. Подумав, подвесил два отсроченных заклятия сна, Гарри пусть поспит, а Лили, если будет совсем уж неадекватная, отправится спать тоже. Я расколдовал их обоих. Гарри сразу отправился спать в кроватку. Лили бросилась его проверять. Он просто спит. «Но я хочу поговорить о твоем служении мне», — сказал я, пытаясь держать пафосный слог. Я использовал легилименцию на Лили. Она думала, что я сразу забрал их сюда, трансфигурировав, чтобы они не узнали дорогу. «Тебе запрещено покидать это место, кроме как по моему приказу, здесь тебя никто не найдет, место под Фиделиусом, хранитель Робастан Лестриндж, но он не в курсе, что ты жива, как и остальные, и здесь появляться не будет. Я, бесполезно, может, отпустите меня», — с надеждой проговорила она. «Пожиратели смерти не поймут такого поведения. Разве вы не можете им приказать? Они не домовики. Некоторые, вроде Лестринджи, сражаются за меня и примут любое мое решение. Другие, вроде Малфоев, со мной, пока это выгодно, и я представляю их интересы, а индивиды вроде Грейбика со мной, чтобы безнаказанно грабить и убивать. И вообще, ты хочешь бескорыстной помощи от темного лорда? Я не хочу никого убивать и готова умереть. Это она так пытается саботировать мои приказы?» Рука сама начала поднимать в воздухе палочку для Круциатуса. «Но я решил этого не делать. Мне плевать на фамильярности. Но статус обязывает. Нужно говорить по отношению ко мне, мой лорд, иначе познакомишься с Круциатусом. Моим или белый. Насколько я знаю, у тебя сестра, Магдл, с маленьким ребенком. И если ты внимательно слушала свою клятву, я поклялся не убивать Гарри. Однако я прямо сейчас могу запытать его, Круция. Пусть я не могу его убить, но я могу пригласить сюда в гости Сивого, а на вас обоих наложить парализацию». Лили ужаснулась. Она, кажется, поняла, с кем связалась и что за клятву дала, несколько однобокую. Допускаю, что она была готова умереть, сражаясь, но не быть загрызенной заживо вместе с ребенком, не причинив никакого ущерба врагу. «Но, если ты будешь полезна, из чистого человеколюбия буду следовать духу клятвы, а не букве. Ты меня поняла?» «Да, мой лорд». «Прекрасно. Что ты можешь рассказать мне об Ордене Феникса?» «Ничего, мой лорд», — испуганно ответила Лили. «Легилименция говорила, что это правда. Ни списка членов, ни явки, ничего. Дамблдор знает толк в чарах конфиденциальности. Впрочем, у нас похожие чары. Ведь какие мы иначе тайные общества? Реддл уже брал пленных. Ничего выведать не удалось. Магия. Так что он особо не надеялся на успех». «Какой из тебя боец?» — спросил я, шерстя ее память легилименцией. «Я два раза участвовала в боях, мой лорд», — ответила она. «Я видел эти бои в ее воспоминаниях. Ничего сильнее противоякаменей она не продемонстрировала. Джеймс был круче, он все-таки Аврор. Есть ли у тебя деньги?» — спросил я. «Нет, мой лорд», — ответила она. «И опять правда, домохозяйка. Орден Феникса деньги не платит. Джеймс богат, но это деньги рода Поттеров. На них претендует Гарри. Если я попытаюсь до них добраться, всем станет известно, что по крайней мере Гарри Поттер жив. Также у них была мантия-невидимка, вещь ценная, хоть у пожирателей есть парочка таких, но мантию-невидимку у Дамблдора мне не достать». Я чувствовал, что Лили овладевает ужас. Она представляла, что, осознав ее бесполезность, я ее убиваю. «Я вижу только один способ, как ты можешь мне послужить». Вот теперь я чувствую ее панику. Что может подумать женщина при встрече с маньяком, убившим мужа, взявшим ее в заложники и требующим оплаты? Ее мысли закрутились вокруг изнасилования. Но мне это было неинтересно. По ряду причин. Во-первых, я занят выживанием. Не умру хотя бы месяц, подумаю о сексе. Во-вторых, хоть она и красива, но спать с ней. А вдруг она сама убьется? Доведенная до отчаяния, она может пожертвовать собой и ребенком. И не просто умереть. Например, варить зелье, не положить ингредиенты, все рванет. Я-то выживу. А вот дому абзац. Кроме того, я планирую использовать ее в качестве крючка для Снейпа. И главное, сам секс. У Риддла что-то было, в молодости. И даже разок с Беллатрисой. Давно. Но чем больше он делал крестражи, тем меньше в нем оставалось человеческого. Он мог, но не хотел. Еще один аргумент против крестражи. К счастью, это в прошлом. И главное, а как заниматься сексом с защитными чарами? Она не сможет подойти ко мне ближе метра, упрется в защитную сферу. Можно, конечно, снять несколько слоев защиты, оставить только экраны в миллиметре от тела, но при прикосновении к ним я ничего не чувствую, кроме волшебной палочки. Она пропитана моей кровью, моей магией и защитой воспринимается как часть меня, а снять всю защиту и заниматься сексом с женщиной, мужа которой только что убил и насильно тащишь в койку, а вдруг она меня убьет, например, стихийным выбросом, а я без защиты, иными словами, как ни смотри, идея отвратительная. Нет, то, о чем ты думаешь, мне не интересно. Ты будешь варить для меня зелье, сказал я первое, что пришло в голову. Я, правда, не знаю, какой из нее зельевар. Лезу в мысли. Школьные оценки по зельеварению. Я махнул палочкой. В воздухе возник пергамент со списком зелья и составом. Ничего сложного, 3-5 курс Хогвартса. Должна справиться. Тут работы на полдня. Результат нужен мне через 2 дня, сказал я. Пока обустраивайся. Я буду проверять тебя время от времени. У меня нет ни денег, ни ингредиентов, ни котла, проговорила она. Тони, крикнул я, выполняя все приказы в пределах разумного этой ведьмы. Ей нужен котел, ингредиенты. Деньги есть, домовик закивал. Я отправляюсь, занимайся делом. Я сделал вид, что аппарировал. Наложил на себя невидимость вместе со звуковым хлопком. Женщина плакала и валялась в истерике. Хотелось отправить ее спать заклятием или наложить успокаивающие чары, но сама большая, а у меня дела. Наложил чары заглушения и аппарировал по-настоящему. Дом, милый дом. Я нашел кровать, наложил чары защиты. Потом вырезал защитные руны на дереве кровати. Проколол себе руку и кровью рисовал руны у изголовья. Залечил рану. Это будет такой аналог омута памяти. Пока я буду спать, я смогу просмотреть, как кино, любое воспоминание Тома Риддла. Хоть как он читал учебники в школе, хоть свой бой с лонгботтомами. Обычный человек бы после такого не отдохнул. Но Риддл был мастером ментала, уверен, я проснусь отдохнувшим. Даже несмотря на то, что на просмотр буду тратить скорость восполнения маны одного среднего мага. Я лег спать и смотреть воспоминания. Ночь Самайна закончилась. За окном рассвет. Глава 5. Новая ученица сам знаешь кого. Забавные ощущения, управляемый сон. Жизнь темного лорда. С лордом Волан-де-Мортом в главной роли. Что тут можно посмотреть? Вот я убиваю врагов. На собраниях призываю убивать врагов. После боя поднимаю инферналов. Когда резерв показывает дно, сижу у Лестринджи в библиотеке, читаю книги по темной магии, варю зелья в подвале, вырезаю руны на предметах, аналог заклятий. Пока стреляешь во врага палочкой, кидаешь камень с рунами во врага, защита у Риддла односторонне проницаемая, изнутри, подаешь свою ману на рисунок, и заклинание срабатывает. Надо было бы использовать в бою с лонгботтомами. Потом пытки и жертвоприношения пленных. Так и спятить можно, хотя Риддл скорее и без крестражей бы спятил. Кстати, что там по крестражам? Вот я читаю книги по темной магии, вот информация по крестражам. Как маскировать? Как защищать? Нет, надо попроще, что это и для чего. Итак, тайны наитемнейшего из искусств. Обретение бессмертия. Пути бессмертия. Так или иначе некоторые из живущих сумели достичь бессмертия. Одни используют массовые регулярные жертвоприношения, черпают из них силу жизни. Другие довели до совершенства свои тела и не стареют или же постоянно обновляют их. Третьи воруют себе новые тела. Кто-то заменяет плоть металлом или зачарованным магическим камнем. Кто-то выбрал себе существование в виде думающего лича и поднял себя сам. Кто-то не имеет тела вообще и существует вечным духом, не способным воздействовать на мир. Своей смертью такие не умрут. Но если тело или вместилище духа будет уничтожено, а сам дух изгнан, то душа отправится на перерождение. Особо сильные и лукавые маги, мастера в продлении существования, могут при помощи жертвоприношений хранить свою душу вне тела, в предмете. Тогда даже после уничтожения тела они будут существовать беспокойным духом или даже вернуться, если им помогут воссоздать тело. Однако разрушение сосуда для души ведет мага к смерти. Самым рискованным способом является крестраж, ритуал деления души пополам. Часть души остается в теле, а другая в предмете. При уничтожении сосуда с частью души заключенная в него душа безвозвратно уничтожается, при уничтожении тела мага на перерождение идет лишь та часть души, что осталось в теле мага. Дамс, способов добиться бессмертия много, но какие-то они все с подвохом. Либо убивай других, причем в промышленных масштабах, либо стань големом или живым трупом, либо сделай что-то со своей душой с риском ее лишиться. А судьбу сказочного Кощея Бессмертного ой как не хочется повторять. Пусть будет ближайшая перспектива, не убиться в войне. Дальше, похоже, самый адекватный вариант – Философский камень. Жаль только от Авады он не застрахует. С моим образом жизни умереть от старости проблемно. Из чего сделан философский камень? Кровь дракона, концентрированная жизнь Макдлов, умерших во время эпидемии чумы в средневековье, не имею ни малейшего понятия. Но вроде у Фламеля есть, только я не знаю, где Фламель и каковы его возможности. Можно, конечно, прийти к Дамблдору и спросить о его местонахождении, но, боюсь, меня не поймут. Конечно, бессмертие – это заманчиво, но идея только одна. Надо будет посмотреть, что с моими бывшими крестражами, дневником Тома Риддла, кольцом Марвела Мракса, медальоном Слизерина, чашей Пенелопы Пуффендуй, диадемой Кандиды Когтевран. Диадема по преданию просветляет ум, чаша выдает лечебное зелье, медальон должен определять яды. А что делает кольцо? Надо бы его тоже исследовать. А пока посмотрим что-нибудь пополезней. Почему Том в теле полугуманоида полурептилии был? Надо бы навестить змею Нагайну, вроде она у Лестринджи по саду должна ползать. Так изменения внешности первоначально шли из-за увлечения крестражами. Кое-какие черты Том унаследовал от своей змеи Нагайны во время ритуалов. А потом, когда ему стало без разницы, как он выглядит, решил радикально модифицировать тело. Медицинские справочники. Темная магия. Вскрытие магов, Макдлов, оборотней и вампиров. И вот замена мышц на более сильные, костей на более крепкие, замена красных кровяных телец на более мелкие и с большей площадью поверхности и прочее. Что-то там вместо гемоглобина в крови. Изменение внутренних органов, органов чувств. Все выращено из своей крови и имплантировано самому себе без наркоза. Ритуалы, зелья. И вот теперь лорд Волан-де-Морт имеет более быстрое, сильное тело. И спать достаточно только 4 часа в неделю. А слабые яды, вроде алкоголя, теперь на него не действуют. То есть теперь и пить бессмысленно. При вселении это тело сменилось на старое тело Риддла с несколькими моими чертами. Больше всего он походил на своего отца, Макдла-красавчика. Я вспоминал бой с Лангбаттомами. В нынешнем теле я двигался намного медленнее, чем Риддл в теле рептилоида. Что делать? С точки зрения выживания, надо возвращать старое тело рептилоида. С точки зрения внутреннего чувства прекрасного и соблазнения Беллатрисы, оставлять это. Лангбаттомы ведь не узнали во мне темного лорда, пока я не представился, значит, мой нынешний вид будет моим основным, буду в нем жить, а воевать буду в обличии рептилоида, то есть перед боем или встречей с пожирателями заранее трансформироваться. Но как, я не метаморф, мысли уплыли в сторону Нимфодоры Тонкс, нужно посмотреть, как работают метаморфы, так что ее надо захватить и попробовать разобраться, а пока буду накладывать на себя иллюзию своего старого внешнего вида, а лучше накладывать иллюзию на грим-маску. Конечно, достаточно сильный маг или средний с чарами опознавания поймет, что это маскировка, но снимать ее во время боя будет некогда, а снять во время собрания я просто никому не позволю. Ну, наложил владыка иллюзию на лицо, и что, может, так надо. Итак, какие выводы? Для крестражей использовались предметы основателей, надо их проверить, может, для чего сгодятся. Нужно придумать, как для боя трансформироваться в боевую форму, и еще. Хорошо бы найти источник рода Слизерин и переподключить его на себя, тогда у меня резерв сможет быстрее восстанавливаться, по крайней мере недалеко от источника, и защиту стационарную можно будет поставить. Итак, как подчинить источник? Во-первых, надо его найти. Дикий источник представляется чем-то вроде фонтана маны в магическом зрении. Чем ближе к нему находишься, тем лучше. Во-вторых, надо его подчинить. Самая простая аналогия – сделать бассейн для маны и черпать оттуда силы. Если источник имеет выброс маны меньше, чем твоя скорость восстановления, то хватит простых чар. Если источник имеет выброс маны в разы выше твоего, рисуй рунные круги, используй ритуалы. Что делать с крупными источниками, Том не знал. Но по логике там большие круги и много участников ритуала. Источник слизеринов. Когда-то его нашел слизерин и покорил. Что это значит? Что теперь всем потомкам Слизерина к нему проще подключиться, а тем, кто не потомок Слизерина, сложнее. Том бы хотел покорить этот источник, но никто не знал, где он находится. Кроме того, подключение к источнику проводится на основании сложного ритуала, энергетика источника, энергетика человека, а крестражи так покорежили энергетику Тома, что использование стандартного ритуала явно ничем хорошим не закончится, а разработка нестандартного ритуала заняла бы годы, если бы завершилась успехом. тем более пришлось бы ставить других участников в известность об отличии его энергетики и причинах. Игра не стоила свеч, но после того, как он стал обладателем цельной души, по крайней мере последняя проблема перестала существовать. А первое, найти источник на островах, надо поручить своим слугам. Итак, программа проста. Стать сильнее, а то лорду Волан-де-Морту, двумя днями назад, я уступаю в бою и работоспособности, за счет иного тела, и, в отличие от него, смертен. Пора просыпаться, и загрузить работой Лестринджи с остальными. Я спал 8 часов, за это время восстановил примерно десятую часть своих сил, мог бы восстановить и больше, но защитные чары с себя я не снимал, и пришлось тратиться на их поддержку. Я перекусил, потом стал пить зелье магической гигиены, антиприворотное, невозможности наложения порчи, использования частей тела в оборотке и прочее. Думаю, Редблу в теле рептилоида это было не нужно, качественно иная биохимия, но мне лишним не будет. Пора аппарировать к Лестринджам. Рабастан Лестриндж наедине отдал мне оборотное зелье и волосы женщин Макглов. Он выбрал несколько похожих и приложил фото к каждому пакету. Белла рассказывала про Невилла. Рудольфус читал газету. «Вы в новостях, мой лорд». Я взял его газету. «Что там интересного?» «Нападение на Поттеров. Выживших на пепелище не найдено. Измена Сириуса Блэка. Чтобы успокоить обывателей, его представили моей правой рукой. Награждение Питера Петтигрю орденом Мерлина третьей степени, как только его выпишут из Мунга. А что не первый? А...» Парочку Макглов он убил во время боя с Блэком, и адвокаты говорят, что это случайные жертвы. Редукта в помещении. Похоже, все трупы в том офисном здании решили скинуть на Блэка. Нападение на Лонгботтомов. Выживших не найдено. Предположительно напал сам знаешь кто. А как они узнали? Анализ камней с рунами для антиабпорционного барьера. Корни растений затащили это под землю в начале боя. До того, как я уничтожил этот зеленый ужас, надо было быть аккуратней. Блэка искать никто не будет, он один в роду оставался, девчонки не в счет, они замужем и носят другие фамилии. А вот Невилла бабушка может попробовать найти. Я по делу, мои верные последователи. Во-первых, в ближайшее время мне надо будет поговорить с некоторыми своими слугами. Я собираюсь вызвать их в ваше поместье, например, Малфоя. Во-вторых, мне нужен омут памяти. Я знаю, что у вас несколько. В-третьих, я сейчас оставлю вам свои воспоминания, и это секрет только для вас, моих самых верных слуг. Тут все для обретения улучшенного тела. Я хочу, чтобы это тело, в котором я сейчас, было для повседневного использования, а другое, рептилоид, для боев и запугивания врагов. Вы должны проанализировать все и предложить, как делать трансформации по типу метаморфа или оборотня. Кроме того, примерно через 2 дня, когда у меня восстановится резерв, но им знать не обязательно, состоится полное собрание пожирателей смерти. Меня интересуют планы, отчеты. Также напишите для меня речь. Кроме этого, я хочу расширить свои познания в магическом искусстве. Поищите книги и учителей для меня. И я имею в виду не только темную магию. И еще, мне нужна моя змея Нагайна и ритуальный зал с большим кругом распознания. Я желаю, чтобы никого не было в зале, пока я буду проводить ритуал. И главное, нужны любые сведения об источнике Слизерина. «Мой лорд, благодарю вас за доверие», — сказал Лестриндж-старший. «Но источник Слизерина утерян века назад, сразу после того, как Слизерин остался один и умер сам. Мы сделаем все возможное, но шансов найти его мало. Мне необходимо несколько облачений пожирателей смерти. Попробую наложить на них чары, будет дополнительная защита лично для меня», и что-нибудь попроще на остальные. Белла, проводи меня к выходу, и покажи, где можно забрать омут. Сейчас, повелитель. Я вышел из кабинета в сопровождении очень симпатичной проводницы, наложил на себя и Беллу самые сильные чары конфиденциальности, вообще, делать так в чужом доме с чужой женой мавитон, но вопрос очень важен. Белла, помнишь, я давал тебе маленькую серебряную чашу, которую ты должна была хранить в Гринготтсе? Да, мой лорд. С ней все в порядке, я выполнила вашу волю, она нужна мне, в идеальном состоянии, быстро, но незаметно доставь ее в мой дом под Фиделиусом и передай лично в руки, да, мой лорд, однако сказано это было без привычного задора, мы продолжали идти по коридору под чарами незаметности, Белла говорит с лордом без огня в глазах, раскусила, что лорд поддельный, зная Беллу, предположу, что тогда в меня бы летели авады, в чем дело, читать ее мысли не получится, и амулет есть, и Акклюменцию она учила просить снять амулеты и ментальные щиты. «Повелитель, вы чем-то недовольны?» — спросила Белла, глядя на меня. И тут до меня дошло. Чаша — важный предмет, который дал ей возлюбленный на хранение. А теперь я же забираю. Что это? Сомнение в ее лояльности, смена фаворитов, и вообще, отнять у женщины единственный подарок за годы службы. Все прекрасно. Твоя верность не вызывает сомнений. Чаша за годы в гоблинских подземельях должна была пропитаться особой магией и стать пригодной для ритуала. Если первая часть была правдой, то про особую магию. Бред и экспромт, и вдвойне бред, потому что Белла не дура и знает, что ничем чаша пропитаться не могла. Но если владыка сказал, я немедленно отправлюсь в Гринготтс и принесу все необходимое для ритуала, ты разыскиваемая преступница, попытайся сделать все инкогнито, и в любом случае, сначала отдай мне омут памяти. Я снял чары конфиденциальности, собрал форму пожирателей смерти, омут и отправился к себе, оттуда, к Лиле. Зачем мне омут памяти? Скину воспоминания о том, как я варю действительно сильные и запрещенные зелья. Пусть Лили варит по примеру. Не все же время ей варить кроветворное и прочую ерунду. Однако есть проблема. В зелье при варке надо вливать энергию. На слабое зелье надо мало энергии. На сильное – много. И качество, и количество зелий зависит от силы мага. И мне нужно точно знать силы Лили, чтобы не халтурила или не надорвалась. Пока потенциал Лили не впечатлял. Но ведь его можно и измерить. Свою энергию кидать на ветер жалко. Пригодится диагностический круг Лестринджи. И Гарри заодно ритуалом проверю. Я переместился к Лили. Оставил омут памяти и несколько комплектов формы пожирателей в зале. Лили была в подвале. Вероятно, варила зелья. При встрече со мной она вздрогнула. Те зелья, что вы просили, готовы, мой лорд. Отлично. Я сгреб их себе, но пользоваться ими не собирался. Хотя она не могла меня обмануть, подсунув яд или не ликвид. Паранойя наше все. Проверю и, если все хорошо, отдам штурмовикам из тех, кто попроще. Сейчас мы проведем один ритуал для определения сил, а потом вернешься к работе. При слове «ритуал» она вздрогнула. Я усыпил ее и трансфигурировал. Положил себе в карман. Так же поступил с Гарри. Вряд ли они обрадуются встрече с Лестринджами. И Лестринджам объяснить, зачем лорду Грязнокровка, будет сложно. А оборотка исказит результаты ритуала. Вновь я у Лестринджи. В ритуальном зале. Вот диагностический круг, большой, размером с поле для мини-футбола, и много рун. Сначала становлюсь сам, растягиваю свою защиту на весь зал, а с себя снимаю. Всего две жертвы, маглы без сознания, и круг выдает результаты. Цифры, если перевести на человеческий язык, объем маны и регенерация у меня, как у десятка средних магов. Человеческая энергетика, хоть и очень мощная, ничего нового, хотя, Нагайна вроде бы фамильяр, а наша связь не чувствуется, потом разберусь, кладу в круг Гарри, снятие трансфигурации, снятие сна, ребенок лежит и плачет, просто нервы, на него ничего не воздействует и ритуал безболезнен, опять две смерти маглов, опять результаты, Гарри снова усыпляется и трансфигурируется, опять цифры, маленькие цифры. Понятно, что глупо сравнивать ребенка и взрослого темного лорда. Достаю инструкцию, которую дал мне Лестриндж-старший. Нормы энергии по годам. Так, ребенку меньше 2 лет. Да нет, все в норме. Обычный чистокровный с хорошими показателями. И тут у меня в голове щелкнуло. Что-то не так. По идее ребенок чистокровного и маглокровки не может иметь резерв, как ребенок 2 чистокровных, как у лангбаттомов, например. Тут необходимо отступление. С древних времен считается, что магия – это кровь. Раньше вместо того, чтобы говорить «твоя магия сильна», говорили «твоя кровь сильна». Конечно, в магическом мире наследственность важнее, чем в магловском. Но откуда-то взялись первые чистокровные? И почему основатели родов столь почитаемы и сильны? Почему самого первого Малфоя или Слизерина никто не называет грязнокровкой? Деньги, дома, источники, библиотеки – не это делает тебя чистокровным, а магическая мощь. Только некоторые, вроде Люциуса Малфоя, родились с большой магической мощью и деньгами предков, а другие, вроде самого первого Малфоя, основавшего род, стали сильными магами и обрели силу. То есть первоначально чистокровный, сильный маг, полукровка, средний маг, грязнокровка, слабый маг, но клятая наследственность. В 99% случаев потомок 2 сильных магов, сильный маг, а потомок 2 слабых магов, слабый маг, но бывают исключения. Том Реддл, По крайней мере, внутренний круг знал, что его отец Магдл. Зато резерв больше, чем у любых чистокровных. Именно поэтому его признали и лидер пуристов лорд Волан-де-Морт, а не Розье. Очень многое решает личная сила. Редбл был очень сильным магом, явно не в отца Магдла и мать-недоучку. Либо Гарри очень повезло, либо с его матерью не все просто. Я положил Лили в круг и снял трансфигурацию, но не сон. Я смотрел на нее в упор. Обычный средний маг. Потолок того, что может достигнуть старательный маглорожденный тренировками. Или полукровка, обучающийся спустя рукава. Один средний резерв и такая же скорость восполнения маны. Я применил легилименцию. Вообще-то нужен контакт глаза в глаза. Но поскольку она спит, я просто прикоснулся палочкой к голове. О себе-то она должна знать, особых сил нет. Не демонстрировала за все время обучения в Хогвартсе. Провалов в памяти нет. Вот бои с ее участием. Обычные заклятия, обычное вложение сил. Я начал творить заклинания. Палочкой, вербально. Спешить некуда, понтоваться ни перед кем, а энергии по-прежнему немного. Ничего, она средний маг. Я сотворил чары сильнее. Передо мной средний маг. Очень хотелось использовать для распознания рунный круг, но для этого надо быть уверенным, что на объекте нет сторонних чар. Проверка. На объекте нет чар. Я начал колдовать над Лили. В этот раз я пытался не определить, каков ее запас сил, а понять. Я решил проверить энергетику. Этот прием хорошо известен, но больше медицинский, в бою долгий, да и блокируется практически любыми щитами. Хотя Редбл иногда любил отключать часть энергетики и смотреть, как корежит пленных. Но здесь я не для того, чтобы ее убить или пытать. Я начал изучать энергетику Лили. Вроде бы все тот же средний маг, однако я обнаружил нечто необычное. Ни один маг такое с собой не сделает. Если вкратце, энергосистема мага состоит из находящегося в астральном теле ядра, определяет запас магии и максимальную сложность используемой магии, и каналов, система трубок от поверхности тела к ядру, определяет, с какой скоростью энергия вырабатывается. Причем не факт, что развитому ядру соответствуют развитые каналы. Так вот, большая часть каналов Лили были замкнуты сами на себя, то есть энергию они проводили, но по кругу и только в себе. А ядро? Представьте шар с внутренней перегородкой, из замкнутых каналов. В части шара, малый, плещется мана Лили, а в другой, пусто. Первая моя мысль была, что девчонка, нежилец. Повреждения энергосистемы, особенно такие обширные, болезненно и обычно смертельно, но чувствовала она себя отлично. С удивлением обнаружил, что это не вызывает у нее дискомфорта. Я обратил внимание на один из каналов. Казалось, он не хотел быть замкнутым, и вроде бы его ничего не удерживало. Я направил на него кроху своей энергии, пытаясь сделать ее максимально нейтральной, и он развернулся. Теперь это была не петля, а обычный жгут от края астрального тела внутри до ядра, такой же, как нормальные каналы Лили. Боли не последовало, как и поражение тканей материального и астрального тела. Как интересно, я оглядел всю систему еще раз, не похоже на повреждения. Цвет насыщенный, однородный, пульсация маны, как биение сердца. Я обратил свое внимание на перегородку в ядре, подвинул один из каналов, расправляя его. Канал стал обычным, а в ядро из полного отсека в пустой потекла мана через крохотную дырочку в перегородке, тонюсеньким ручейком. Что мы имеем? Скорее нечто ограничило ее силы. Что делать? Я прикинул размер ядра и отношение скрученных каналов к нескрученным. Даже если я все сделаю как надо, она все равно будет слабее меня, и от клятвы она никак не избавится. Будем исправлять. Это нельзя было назвать проклятием или повреждением. Самая простая аналогия – неудобная поза, от которой затекает тело. Возможно, она сама смогла бы все привести в норму, но не знала, что с ней что-то не так. Как она оказалась в такой ситуации, можно только гадать. Могла найти какую-нибудь книгу по медитациям и сотворить без учителя это, заниматься по магловскому учебнику йогой до Хогвартса. Наконец, Дамблдор мог заметить в поступающей девчонке большой потенциал. Какие ее ждали перспективы? В лучшем случае приворотная и рожать детей всю жизнь, в худшем, на органы для зелий или ритуалов. Он мог ограничить ее силы, для ее же блага, рассказать ей, когда она повзрослела. Это мгновенно нарисовало бы на ней ростовую мишень. У нас война, если грязнокровка до пророчества была никому не нужна, то сильный маг – лакомая цель. Почему никто не обратил внимания? обычно ориентируются на запас маны и скорость ее восполнения, и тут она действительно средний маг, а то, что ядро перекрыто, каналы закольцованы, без детального обследования не разберешься, а кому охота лезть, вроде бы обычная девчонка, как все, а при повреждении энергосистемы, когда лезут в каналы, чтобы понять, что там, симптомы вроде боли и гниения органов, их не пропустишь. Просто не было оснований проверять, ничего не понятно, сама она это на себя наложила, кто-то помог, хотя неважно, кто виноват, главное, что делать, единственное, что не радует, после манипуляции с энергетикой Лили резерв опять приближался ко дну, можно, конечно, проверить, есть ли у нее чистокровные родственники, взять крови у каждого чистокровного и сравнить с ее, но мне откровенно лень, и перспективы сомнительные. Ну, может быть, родственник она кому-то и что, я снял с девчонки чары, смерть маглов и у меня результат диагностики Лили, примерно 5 средних магов, это делает ее третьей по силе волшебницей островов, Дамблдор, лорд Волан-де-Морт, Лили Поттер, забавно, особенно если учесть, что у Беллатрисы 3 резерва среднего мага, чтобы уберечь ее от шока, смерть маглов я закрыл иллюзией, для нее все выглядело так, как будто я просто махал палочкой, а фигура в ответ засветилась. Она смотрела на меня. «Лорд Волан-де-Морт милостив, я забочусь о своих слугах. Отныне ты станешь намного сильнее. Такова моя воля». Я продолжал пафосно играть роль. Лили смотрела на меня, как на идиота. Положил на пол среди рисунков, машет палочкой и кричит, что она теперь стала сильнее. Иногда легилименция, минус. Память Ридгла просто требовала наградить ее Круция, но смысла нет, ничего, скоро она заметит увеличение скорости восполнения магии, а дня через два, когда ядро заполнится, сможет понять разницу. То, что помочь ей бы смог любой колдомедик, знать ей не обязательно. Я снова усыпил и трансфигурировал Лили, отправился к ней домой, положил расколдованного Гарри в кровать и велел домовику позаботиться о ребенке, ни к чему ей знать, что я проводил ритуал над ее сыном. Пусть это и простая диагностика. Затем я выложил в омут памяти воспоминания о том, как я варю зелье. Что-нибудь сверхсложное или очень мерзкое, вроде отвара на основе свежеизвлеченного сердца человека, я туда помещать не стал. Затем я занялся экипировкой Лили. Она не знает окклюменцию. Это плохо. Из ее глаз можно черпать, как из бездонных провалов. Это угроза мне и моим планам. Сначала я в ворохе снаряжения для пожирателей смерти нашел амулет защиты разума. Вещь средняя, защита статическая. Я нашел линзы и очки. Поскольку маны было мало, выпил кровотворное, извлек из кармана нож. Кровь – это магия. Порезал себе руку, набрал кровь в кубок. Начал рисовать руны маскировки и руны защиты разума. На очках сделал защиту от разума, статическую, но довольно мощную. С линзами поступил проще и сложнее, нанес руны с внешней стороны и с внутренней, 2 средних, зато динамических защиты. Вторженец пробьет внешний слой меняющегося лабиринта и увязнет во внутреннем. При попытке приспособиться ко внутреннему, его наверняка выкинет из внешнего. Если на очки и линзы крови ушло немного, то на костюм литр. Стандартное облачение пожирателя смерти, этот бесформенный черный балахон, был с чарами климат-контроля, прочности, магической защиты, блокировки запаха, мог легко держать автоматную очередь или чары слабого мага. Маска, шедевр, не только защищала от легилименции, но и фильтровала звук, скрывала настоящий голос, имела замкнутый цикл дыхания. Единственный минус – цена. Похожие, только менее мрачные, есть еще лишь у мракоборцев. Бедняга Люциус, руны, которые я нанес, не меняли функционал, только усилили чары. Всем хороши кровавые руны, только заряда хватит примерно на месяц. Дальше линзы и очки станут просто оптикой, а костюм вернется к своему прежнему состоянию. Ну ничего, за месяц что-нибудь придумаю, а не придумаю, потом повторю. И еще одно, в защите разума Лили была оставлена брешь, и никто, кроме того, кому эта кровь принадлежит, не сможет этим воспользоваться. Пожиратели смерти старались выглядеть одинаково в балахонах, по крайней мере слабые. Сильные пожиратели украшали маски рисунками, подгоняли мантию под фигуру, взмах палочкой, и у Лили самая изукрашенная маска, второй взмах и у нее самая приталенная мантия, надеюсь, с ней поценит. Правда, я только что добавил ей проблем, это заявка на высокое место в иерархии, я расколдовал Лили, мой лорд, я не смогу нормально работать, если меня всегда усыпляют и трансфигурируют, а потом куда-то тащит. Скажи спасибо, что не круцатит. Я услышал тебя, я махнул палочкой. Вот список зелий для тебя. Наименование опять я выбрал случайным образом, пригодится. И вари оборотку для себя. Поскольку ты официально мертва, оставшуюся жизнь будешь ходить под обороткой. Выбирай свой будущий облик. Я разложил перед ней пакетики с волосами, на которых были приколоты фотографии женщин, и оборотку от Лестринджа-младшего. Месяца на два должно хватить. Она выбрала худощавую блондинку. Она выпивает зелье, передо мной другая женщина, смутно похожая на Лили. Оборотка – это вещь. Даже энергетика замаскировалась. Средний маг для того, чтобы понять, подоборотным ли человек перед ним, должен использовать заклинание распознавания, прикоснувшись палочкой к объекту, а в магическом мире предложение прикоснуться к тебе палочкой без щитов, в лучшем случае, знак доверия уровня Беллатрисы, в худшем, попытка взять под контроль, а заклятие распознавания медленное и блокируется практически любым щитом. Я взмахнул палочкой, передо мной возникли книги, тут Окклюменция, основы дуэли и магического боя, а также теория чистокровности, ты должна это изучить. Примерно через два дня собрания пожирателей, я приглашу туда тебя и представлю, как свою ученицу. С этого дня ты, Елена Иванова, русская чистокровная волшебница. Муж погиб в результате эксперимента, решила присоединиться ко мне. Во время зельеварения надо подавать энергию в котел, значит, отключать щиты. По крайней мере часть, а от экспериментов возможен взрыв. Смерть экспериментатора – обычное явление. 5 лет назад мне было 16 лет. Это нормальный возраст для брака чистокровных. Зачем мне на собрание? Пусть я здесь буду варить зелья, мой лорд. А как ты с ней пособлазнять будешь? Дамблдор сам себя не отравит. Моя воля – закон. Кроме того, я могу отлучаться по делам. В мое отсутствие будешь помогать нашему штатному зельевару. Он даст тебе список необходимых зелий и инструкций. Да, мой лорд. А зачем мне магический бой? Возможно, тебе придется сражаться. Вы хотите, чтобы я убивала? Рука опять сама собой захотела наложить круция. Субординация, Елена, не нарывайся на пытки. Посылать в битву я тебя не собираюсь. Но если тебя убьет какой-нибудь случайный аврор или мракоборец, заботиться о Гарри я не буду. Она вздрогнула. Вы не будете защищать меня, мой лорд? Спросила она. Буду, но не больше, чем других пожирателей, и я не могу охранять тебя 24 часа в сутки. А теория чистоты крови это что, мой лорд? Ее голос сочился скепсисом. Легилименция подсказывала, что она считает это идеологической обманкой. Маги не равны по объему резерва и скорости его восполнения, Елена, и упражнения не могут сгладить пропасть между ними. Почитай, там все расписано. Не прочитаешь, я узнаю и накажу. Можешь не верить, скоро жизнь покажет тебе правду. Она не верила, но решила промолчать. А сейчас, Елена, мы проведем еще один ритуал. Она вздохнула. Наверное, думала, что опять ее усыплю и куда-то потащу. Но в этом не было необходимости. Редб в молодости много путешествовал. Знал десяток языков, ничто перед 200 Украуча старшего. Понятно, что языки можно изучать магически. Лили из Макглов. Она не ориентируется в реалиях чистокровных. Значит, будет иностранкой. Ближайшие соседи – французы, голландцы, испанцы, немцы, норвежцы – в курсе, кто есть кто в Англии. А вот Россия – огромная страна, где вечно что-то происходит и непонятно, кто прав, а кто виноват. Говорят, там до такой степени бардак, что в 1917 году некоторые из чистокровных магов спрятались где-то, и до сих пор ничего не ясно, вроде бы они живы, а вроде их никто не видел. Так что один из родов, вылезший из небытия и присоединившийся к темному лорду, никого не удивит и погоды не сделает. Вопросами ее доставать не станут. Кроме того, Том давно бывал в России, в Петербурге. Тамошние источники были хоть немного похожи на источники Британских островов, и никого не удивит, что молодая ведьма смогла привыкнуть к нашим источникам. Кроме того, темному лорду уже служили Каркаров и Долохов, вряд ли кого-то удивит новая русская фамилия. Сейчас Редбл собирался передать знания русского языка Лили. Магическая передача языка осуществляется легилименцией при добровольном согласии обоих участников и тем проще, чем сильнее и искуснее маги в легилименции. Том – очень сильный маг, Лили – сильный маг, Том силен в легилименции, Лили – ноль в легилименции, но навыков Тома хватит на двоих. К Конечно, Лили не сможет сразу идеально говорить на русском, но вот дня через два ответить на вопрос Каркарова «как дела?» не дождетесь, и говорить на собрании по-английски с русским акцентом ей будет вполне по силам. Через часок легилименции я прекратил сеанс, теперь надо ждать, пока ее разум сможет освоить информацию. «Что вы сделали, мой лорд?» – спросила она. Ее мысли искали подвох, вроде подчинения или иллюзии. «Я передал тебе знания русского языка, но от работы чтения рекомендованных книг тебя это не освобождает. Разве мое ученичество у вас не профанация?» – спросила она. «Зачем вам обучать грязнокровку, мой лорд? Это сарказм, вызов мне? Если бы так говорила с оригинальным лордом, ты бы уже была под пытками. Меня не интересует, кем ты родилась. Меня волнует, кем ты стала. Главное, сила. И это ты скоро поймешь. А чистота крови? Меня интересует только власть», — сказал я. «Интересно, получилось достаточно пафосно, только, естественно, это конфиденциальная информация, а то еще раз и ляпнет. Когда вы меня обучите, мой лорд, прикажете ли вы мне убивать?» — спросила она. «Что же ты такая неугомонная? Пока круг твоих обязанностей — зелья и самооборона. Однако если ты изъявишь желание участвовать в рейдах, я приму тебя. И как вы себе это представляете? Я прошу вас дать мне ритуальный нож, чтобы я зарезала свою сестру, мой лорд. Да что же это такое? У нее вообще нет инстинкта самосохранения. У нее шило в заднице, надо либо вытащить, либо забить глубже. Сплавлю Снейпу в обмен на отравление Дамблдора, и пусть сам мучается. Как я, по-твоему, нашел вашу семью? Жертвоприношением сбросили Фиделиус. Мой лорд, у Фиделиуса одно слабое место, хранитель. Вы доверились не тому человеку, Питер. Если подумать, мыслить о том, как она оказалась в такой ситуации, ей было некогда, да еще эта вера в друзей. Неужели непонятно, тебя предали? А читать ее мысли было забавно. Например, она думала, кого можно было сделать хранителем вместо Питера. Кому она сильно доверяла? Снейпу. Я, конечно, понимаю, что она не знала, что он тоже пожиратель, но про него слухи нехорошие ходили. Могла бы догадаться, что это плохая компания. Да, Питер предатель. То есть он служит тебе, и ты позволишь мне убить его? Теперь я уже чувствую желание убивать. Питер Петтигрю неудачник. Уверен, в течение месяца он налаживает. И тогда я позволю тебе убить его. А в тихом омуте черти водится. Вроде такая добрая девочка. Ладно, сейчас она будет думать, потом плакать, потом работать. У меня дела, займись зельями и литературой. Пока не знаешь отклюменцию, пользуйся этим амулетом, очками и линзами. Вот твой костюм для образа пожирателя смерти. Когда будет собрание, я лично за тобой явлюсь. И еще, для всех, кроме Лестринджа и тебя, я выгляжу так. Я наложил на себя палочкой иллюзию прошлого внешнего вида, человека-рептилоида. Лили отшатнулась. Я оставил ее и переместился к Лестринджам. Резерв опять был близок ко дну. Меня встречала Белла. «Повелитель, я рада вас видеть. Простите, но мы не можем найти вашу змею. Ищите ее или ее тело. Подключите домовиков. Повелитель, по вашему зову прибыл Люциус Малфой. Он ожидает вас. Я приму его в зеленой гостиной. Почему я не переместился в особняк Малфоев? У меня нет ему веры, а резерв почти пуст. Вряд ли он, конечно, решится на нападение, но его лояльность эфемерна. Я вошел в зеленую гостиную, устроился в кресле за столом, пригласил Люциуса. В кабинет зашел роскошный блондин с тростью. Я не обманывал себя. Пусть он выглядит обычным щеглом, но у него резерв трех средних магов, и палочка до такой степени из запрещенных ингредиентов, что приходится ее почти всегда держать в изолирующем артефакте барьере. Трости. «Здравствуй, мой скользкий друг. Давай поговорим о наших общих делах». Глава 6. Беседа с Люциусом Малфоем. Почему я решил поговорить с Люциусом? Просто расстановка приоритетов. Я из тех, кто считает, что министр финансов важнее министра обороны. Без финансов обороны не будет. Отмеченных черной меткой было более сотни. Большинство из них – либо боевики, либо узкие специалисты. Но наиболее важными были представители внутреннего круга, два десятка особо ценных соратников, либо сильные маги, либо политически влиятельные. Однако организация не была единой. Те, кто сражался за Ридгла, вроде Лестринджи, но таких было мало. Те, кто сражался за идею чистоты крови, либо за большие права для сильных магов, разрешите человеческие жертвоприношения представителям священных 28. Также те, кто воевал за предрассудки, в тебе течет кровь Макглов, вон из магического мира. Некоторые выступали против политики Дамблдора, уравнивающей маглорожденных и чистокровных, что значит эти книги запрещены. Еще мой дед писал, вы знаете, сколько я получаю, когда варю эти зелья, это теперь незаконно. Но большинство, конечно же, были любителями половить рыбку в мутной воде. Кроме того, попадались откровенно маньяки и отморозки на должностях карателей. Многие воевали за деньги. Во-первых, организация хорошо финансировалась, и часть денег как зарплата оседала на исполнителях. Во-вторых, Редбл хоть и безжалостно карал за воровство, но трофеи. Ведь можно и поделиться тем, что тебе не принадлежит. Как обеспечить лояльность организации? Очень хотелось послать всех потенциально нелояльных на самоубийственные миссии, но они переметнутся. А даже если убьются, выполняя приказ, это ведь не последний бой, и что тогда? Воевать одному, один в поле не воин, даже если это лорд Волан-де-Морт. Ну убью я отряд авроров, второй, третий. Рано или поздно свалюсь с истощением, или меня подловит с пустым резервом. К тому же большие потери уменьшат приток рекрутов, и нейтральные семьи, которые пока вне конфликта, станут моими врагами. Кому охота дружить с неудачником, растерявшим слуг? И еще меня волновал вопрос денег. Именно поэтому я планировал поговорить с Люциусом, одним из богатейших магов Альбиона, занимающим должность, эквивалентную министру финансов. Здравствуй, Люциус, мой скользкий друг, мой лорд. Слава о ваших свершениях опережает вас, милорд. Грандиозная победа над Лангботомами и Поттерами откроет глаза сомневающимся на величие истинной чистоты крови. Люциус говорил, а я тонул в океане лести. Оригинальному тому Редблу нравилось слушать о своем величии и исключительности. Но сейчас я хотел поговорить о делах, а не о том, как я крут. Хотя слушать было, безусловно, приятно. Вообще-то, что проще? Прерви и задай наводящие вопросы. Но это будет очень не похоже на оригинального Редбла. Конечно, это меня не рассекретит. Но если таких мелочей будет много, ненужные вопросы. Владыка сильно изменился за Самайн, так что лучше пока не прерывать. Со слов блондина выходило, что лорд Волан-де-Морт сильнее всех магов мира вместе взятых, а Люциус рад бы ему служить бесплатно, но берет деньги только, чтобы ввести противника в заблуждение. Однако даже Тома так не обмануть. Он уже давно сумел пролегилиментить практически всех своих слуг, по крайней мере из внутреннего круга. Там смертность была невелика, и было достаточно времени понять, кто и почему с ним. А Люциус все пел, и я уже засомневался, а вдруг Люциус действительно самый верный мой слуга? Я вздрогнул. Я проверил себя на ментальное вмешательство. Чисто. Игнорируя слова Люциуса, попытался незаметно коснуться того легилименцией, активируя магическое зрение. В магическом зрении Люциус сверкал, как новогодняя елка, амулеты, артефакты. Решив заняться чем-то полезным, пока Люциус льстит, я стал практиковаться в легилименции, незаметно проникая через его защиту разума. Сначала обошел амулеты. Это было непросто. Минут через 40 я добрался до его акклюментивного щита. Люциус хоть и был сильным магом, но ни боевыми способностями Долохова, ни акклюменцией с ней по не блистал. Считывать мысли акклюмента – та еще задачка, но он смотрел мне прямо в глаза, излучая преданность. Еще минут через 30 я мог смотреть его мысли и воспоминания. С момента последней легилименции он ничуть не изменился. Его волнует только он сам и его семья, красавица жена и сын. А жена у него ничего, на Беллу похожа, только блондинка. А интимная жизнь у них тоже ничего, если бы не родовое проклятие одного ребенка. Так, сюда лезть пока не надо. Что там он думает про меня? Если выиграю я, он героический слуга и хочет кресло министра финансов магической Англии. Если я проиграю, он невинная жертва Империуса. Для этого периодически приказывает слугам наложить на себя Империус, и они заставляют его убивать Макглов, а перед рейдами пьет отложенное зелье стирания памяти. А как он запоминает, что делал на рейдах? Понятно, извлекает воспоминания в омут памяти до того, как сработает зелье, а потом просматривает со стороны. А что ты предусмотрел на случай, если магическая Англия окажется в руинах и ловить здесь нечего? Чары консервации имущества и поместья, счета за рубежом, нашел и оформил в собственность средний источник в Южной Африке, конечно не Малфоевский, и фон там другой, но жить можно. А что там с моим дневником? Сунул в сейф, в поместье, и не вспоминает. Хоть тут все без нареканий, хоть это теперь не крестраж, но надо забрать себе и посмотреть, что это теперь такое. А как он собирался беречь вверенную ему реликвию? Просто держать в сейфе, если я помру, подкинуть кому-нибудь из врагов. Если я начну его обижать, проверить, ценная ли эта вещь, и шантажировать меня, от гнева у меня расширились ноздри. Рука сжала палочку. Захотелось круциатить его, круциатить. Тоже мне, нашелся самый умный. Но есть две причины его не наказывать. Я не оригинальный Том и понимал, что пытки не всегда способствуют лояльности. Особенно пытки очень богатого и влиятельного человека. Во-вторых, я не бессмертный. Вот если бы я умер и воскрес, и знал, что смогу опять вернуться, круциатил бы всех за любую провинность. А так, пытая всех, один останешься. Или максимум с белой. Тем более, он еще ничего против меня не совершил, а наказывать за мысли, что я, бог что ли. Усилием воли я подавил желание пытать. Кажется, от Тамари Дглова мне осталось больше, чем я думал. Надо разобраться с этой проблемой и прикрутить к метке дополнительный функционал от тех, кто считает себя самым умным. Хотя вряд ли они выстроятся в очередь за рабским клеймом. Люциус заметил мою реакцию, но поскольку он не знал, что я был в его сознании, он решил, что это моя реакция на последнюю фразу его речи. Да, мой лорд, именно так. Эта партия Дамблдора ограничивает в правах истинных волшебников. Грязнокровки крадут нашу магию. Маглолюбцы разбазаривают наше наследие. В благословенные времена Слизерина. Я продолжал рыться в его воспоминаниях. Да, он относился к маглорожденным, как к существам третьего сорта. Но не понимал, зачем об этом кричать. Зачем убивать, когда можно использовать. Зачем порабощать Империусом, ведь может сорваться. Да и управлять хлопотно, всего дел. Поставить в такую ситуацию, когда маглорожденные будут рады тебе служить. Например, стать монополистом и законодателем. Зачем заявлять, что человек нам враг, когда его можно просто подсидеть и кричать, что не виноват, жизнь такая. И зачем уничтожать маглорожденных? Вот станет его сын министром магии, его секретаршей что? Представительница рода Гринграсс станет, так она его подсиживать будет. А вот какая-нибудь маглокровка без связи и денег, без семейного образования, будет идеальной слугой. Подай, принеси, откопируй, распишись. Вообще-то, идеи здравые. Я решил, что достаточно наслушался. Люциус, нам нужны деньги. Здесь все финансовые отчеты, мой лорд. Уверяю, с деньгами все хорошо. Мы зарабатываем как можем. От крышевания ларечников силами швали до рейдерского захвата бизнеса немеченными боевиками, убийств конкурентов оборотнями. От покупки ферм магических растений до инвестирования в новые разработки, теперь я слушал о том, как мы зарабатываем. На стол упал чемодан с отчетностью. Я уменьшил его, убрав в выдвижной ящик. Потом займусь, а пока просмотрю его мысли. Политику Люциуса можно было разъяснить так. Вы убиваете, а я граблю. Естественно, часы с трупов он не брал. А вот переписать акции, убить старых собственников, провести аукцион с одним участником, легко. Экономика магической Англии разграблялась, а казна пожирателей росла. Я пытался найти следы воровства и подлога. Их не было. Конечно, Люциус имел долю, но неужели ему ее достаточно? Я копнул глубже. А вот и дела с маглами. Получение добытого маглами золота и драгоценных металлов в обмен на империя, фирмы для прикрытия. Понятно и выгодно, но за это, так и быть, карать его не буду. Люциус, я считаю, что маглы должны умирать и приносить нам деньги. Тебе надо заняться наркобизнесом. Совсем небольшое количество наркотиков можно увеличить заклинанием хоть до мешка. И в результате маглы сами себя потравят и заплатят нам. Мой лорд, на что нам магловские деньги? У них нет золотого обеспечения валюты. Безналичный расчет, они могут напечатать денег больше, чем товаров. Это просто спекулятивный пузырь, а не экономика. Постарайся, чтобы этот пузырь лопался как можно чаще. Чем больше у маглов проблем, тем проще поддерживать статус секретности. И да, магловские деньги нам не нужны, но за них можно купить драгоценные металлы и прочее, что имеет цену в магическом мире. Хотя бы еду для продажи маглорожденным уже за галлеоны. И да, Люциус, относительно нового наркобизнеса я в доле с сегодняшнего дня. Организуй мне сейф в Гринготтсе. Треть твоя, треть моя, треть организации. Не всегда же мне на деньги Лестринджи в их доме жить. Мой лорд, ваша мудрость бесценна. Магловские политики. Наложите на них контроль сознания. Незаметно. чтобы быть в курсе их дел. Люциус не имел дел с маглами, но зарабатывал на них, так что был в курсе реалий магловского мира. «Люциус, расскажи мне об организации пожирателей смерти». «Пожиратели смерти, они же благородные вальпургиевы рыцари, под предводительством вас, самого наследника Слизерина, вернут магический мир в золотой век чистоты крови», и много похожих слов. «Люциус, расскажи мне о пожирателях смерти с точки зрения законов, особенно международных. Ты же имеешь не только финансовое, но и юридическое образование. С точки зрения Международной конфедерации магов проведение массовых убийств, пыток и казней с целью создания паники среди населения для облегчения захвата власти квалифицируется как терроризм. Также мы попадаем под определение организованной преступности. Преступный сговор на постоянной основе, который питается страхом и коррупцией, а мотивацией является жадность. В определении есть и такой абзац. Они совершают или угрожают совершить акты насилия или запугивания. Их действия методичны, последовательны, отличаются дисциплиной и секретностью. Они изолируют своих руководителей от прямого участия в незаконных действиях с помощью бюрократических прослоек. Они пытаются оказать воздействие на правительство, политику и торговлю посредством коррупции, подкупа и законных средств. Их главная цель – экономическая нажива, не только за счет очевидно незаконных предприятий, но и путем отмывания нечестных денег и инвестирования в законный бизнес. То есть мы террористы и организованная преступная банда, мой лорд, скоро мы сможем выиграть и сами себя амнистировать. Преступниками станут наши враги. Магическую Англию лихорадит уже не первый год, а Дамблдор с орденом Феникса, он пытается нам помешать взять власть, мой лорд. Ответ неверный, Люциус. Орден Феникса, законная организация, зарегистрированная, финансируется налогами? Нет, мой лорд. Орден Феникса осуществляет силовые операции, наносит ущерб, страдают граждане магической Британии. Мы должны подать иск на международном уровне и признать Орден Феникса бандитами. А поскольку их глава, член Визингомата, то налицо злоупотребление служебным положением, надо лишить его должности. Кроме того, так называемый закон об изъятии темных артефактов нужно также рассмотреть. Я уверен, изъятый у Булстроудов полгода назад ритуальный кинжал для человеческих жертвоприношений давно не использовался. Это просто антиквариат, а его изъяли, без компенсации. Это нарушение права собственности, грабеж министерства. Мой лорд, это действительно был темный артефакт, и изъяли его по решению суда, и денежную компенсацию выплатили. Кроме того, компенсация была явно недостаточна. Люциус, а кто писал эти законы? Дамблдор и его шайка? А если они завтра напишут закон, что всем, кто не ест лимонные дольки, грозит пожизненный Азкабан, всем магам этим давиться? А если завтра Визингомат под давлением Дамблдора издаст закон, что земли Малфоев теперь Уизли, с компенсацией в один кнат? А может, ему и твоя жена приглянулась, и он закон издаст, чтобы все было законно? Мой лорд, к сожалению, я не могу угнаться за вашим разумом. Все просто, Люциус. Министерство нарушает наши права, решает, как можно колдовать, как нет. Причем решает откровенно глупо. За убийство нападающего при превышении самообороны, до 3 лет, то есть если я сжег нападающего инсиндя. А вот если бы я убил нападающего Авадой, безболезненно для того, пожизненный Азкабан. Тем более, министерство забирает имущество, наши книги, ножи, артефакты, даже сушеные головы домовиков. И мы просто защищаемся. Все так запущено, что иногда швыряние авадами это у нас не терроризм, а борьба с узурпаторами, марионетками Дамблдора. Мой лорд, министерство – это законная власть, беззаконная. Право собственности неотъемлемо от людей. Никто не может забирать артефакты людей. Кроме того, ты слышал об обыске у Краучи, у Уизли, о выборочное применение закона – беззаконие. Мой лорд, Крауч – законопослушный человек, а Уизли – они нищие идиоты. У них ничего нет. Люциус, используй связи, устрой им обыски с международными наблюдателями. У Крауча хорошая защита, мой лорд, ничего не подкинуть. А Уизли – у них ничего нет. И они орденцы, их защищает Альбус.